На месте вчерашнего столкновения с испанкой и кучером стояли несколько молодых мужчин. Что-то мне не понравился их вид, явно агрессивный. Драться сейчас мне вовсе не хотелось, настроение было слишком хорошим. Я перешел на другую сторону улицы. Сзади заржали и раздались шаги. С поперечного переулка вышел вчерашний кучер с приятелем. Вот оно что! Не случайные это прохожие. Надо не дать противнику напасть первым. Главное оружие обороны — нападение. Я вытащил из-за пояса метательные ножи и метнул в кучера и приятеля. Уже оборачиваясь назад, увидел, что попал куда хотел — в руки. Убивать мне вовсе не хотелось. Могут быть заморочки с местным правосудием. Вопли раненых только подстегнули молодчиков сзади. Один из них вытащил нож и бросился первым. Пистолет я выхватил быстрее и выстрелил в колено. Ба-бах! Удачно! Нож выпал из рук, нападавший схватился за колено и упал, громко завывая. Заткнув разряженный пистолет за пояс, я выхватил шпагу. Но не может солидный идальго ходить в Испании без шпаги. Трое оставшихся целыми благоразумно остановились. У двоих в руках ножи, третий сжимал кастет. «Ну, что же вы остановились, сеньоры?» Я указал шпагой на ножи. Троица заколебалась, но стоило мне сделать шаг вперед, послушно бросила оружие. Теперь надо выпутываться. Кто вы и что от меня хотите? Английский им непонятен, молчат. Спросил тоже на итальянском. Один понял и на плохом, с акцентом языке, ответил. Нас нанял вон тот человек. Он показал на кучера. Я обернулся глянуть. Придерживая приятеля, кучер поворачивал за угол, бросая на меня опасливые взгляды. «Надеюсь, у сеньоров нет ко мне претензий?» «О, нет-нет, почтенный кабальеро, мы ошиблись!» Я вложил шпагу в ножны, наступил ногой на ножи и сломал лезвие. Так спокойней. Повернулся и пошел к гавани. «Чертов кучер!» Унес в руке нож, да второй у приятеля. Надо будет подкупить снова, да с запасом. Неплохая все-таки вещь, метательный нож. Подходя к кораблю, я услышал отборную брань нашего капитана. Подойдя, понял причину. Моя служанка, желая угодить мне, постирала мои вещи и развесила по такелажу. У бортов стояли матросы и покатывались со смеху. Капитан с красным от гнева лицом пытался сорвать вещи, а Норма ему активно мешала. Глядя на них, я тоже не мог удержаться от смеха. Увидев меня, капитан подскочил и заорал хриплым голосом. — Скажи своей служанке, чтобы сняла тряпки. У меня солидное судно, а не передвижной балаган. Она не понимает ни одного приличного языка. Да какой черт вы ее купили, сэр? Во время разговора служанка забежала за меня и выглядывала на рассерженного О'Брайена. Я показал пальцем на свои вещи. Сними. Как ни странно, служанка послушалась, взяла деревянную лохань и сняла уже почти сухое белье. Конечно, постирать и не мешало. За 3 месяца плавания вещи выглядели не лучшим образом, но вешать исподнее на такелаж — это слишком. Я посмеялся и пошел в каюту. По дороге вспомнил, что забыл сказать Коку накормить Норму. Завернул в камбуз, но Кок меня успокоил. — Ваша служанка сама сегодня сварила обед на всю команду. И знаете, сэр... Команде понравилась ее стряпня. Я удивился. Оказывается, я купил не обузу, а хозяйственную девчушку, ну и ладно. Каждый день я ходил к Мигелю, мы активно оперировали, каждый день одного-двух человек. За кувшином вина обсуждали медицинские случаи и способы лечения. За две недели мы сблизились, даже жалко было думать о предстоящем расставании. Я купил в оружейной лавке еще 12 метательных ножей из отличной талецкой стали, выбирая с толком, уже зная, на что обратить внимание. Теперь по вечерам я успешно тренировался в метании ножей, перемежая свои занятия с обучением нормы английскому языку. Надо хоть как-то общаться со служанкой. Постепенно я выяснил, что родом она с Азорских островов. Маленькая девочка вместе со всей семьей попала в рабство к испанцам, где всю семью разлучили. Хозяйка попалась злая, часто била, а иногда на потеху и в наказание отдавала своим слугам. Выяснив историю ее небольшой, но трудной жизни, я проникся сочувствием. Подошло время, когда О'Брайен заявил, что судно готово. Завтра он берет продукты и воду, и мы продолжаем плавание. Я в последний раз посетил Мигеля, посидел с ним за богатым столом, попрощался. Перед уходом он дал мне в руки рекомендательное письмо. «Зачем оно мне, амиго Мигель?» «И сейчас в Сорбонне медицину преподает Жильбер Пако, лучший ученик Амбруаза. Если придется быть в Париже, не сочтите за труд посетить его. Мы вместе учились у Амбруаза, и он будет рад оказать вам помощь и услышать обо мне». «Хорошо, Мигель, но я не собираюсь в Париж». «Неисповедимы пути Господни, Юрий. Удачи тебе, и пусть святая Мария не оставляет тебя». Он перекрестил меня на прощание и обнял. И пока я шел по улице, махал шляпой. Наутро мы вышли в море. Настала осень, было уже не так жарко, дул ветер и не всегда теплый. Синие воды становились серыми, день укорачивался. В прохладе я чувствовал себя бодрей, а Норма начала кутаться в одежды. За неделю мы дошли до Бильбао, где взяли груз, набрали воду. Далее капитан решил уйти от берега, срезав путь по Бискайскому заливу. Еще через неделю мы входили во французский Брест. Становилось прохладнее, днем температура не поднималась выше 20 градусов, а ночью опускалась градусов до 10. В одну из таких ночей я почувствовал рядом с собой тело. Служанка, то ли замерзнув, то ли решив соблазнить, пришла ко мне в постель. Ну что ж, я не монах, но насиловать бедную девушку мне не хотелось, уподобляясь слугам злой испанки. До этой ночи я с ней не спал, пользуясь положением господина. Ну, коли сама, чего ж отказываться-то? После этого случая делали мы это регулярно. По-моему, ей это понравилось. В Бресте стояли недолго, и я чуть было не угодил во французскую армию, причем не добровольцем. Оказалось, в армии французского короля не хватало солдат. По велению монарха армия устраивала облавы, кого схватили, того и в рекруты. Действовать силовыми методами было никак нельзя. Пришлось убегать через незнакомые подворотни, плутая по улицам, перепрыгивая через заборы. Наконец топот догоняющих солдат стих вдали. Я постоял, отдышался и, крадучись, вернулся на корабль. Ну его к лешему, этот Брест вместе с французским королем. Не хватало еще мне, русскому по рождению и духу, участвовать в войне французов. Они тут вечно чего-то выясняют с соседями, то с испанцами, то с итальянцами, а уж с англичанами тогда вообще вековые дрязги. Отсижусь на корабле. Чего мне в городе делать? Ну, только если французского вина попить. А так, служанка рядом, она же любовница. Средства передвижения есть, деньги есть. Нет, служить меня не тянет. Так и просидел на каракке все дни, изредка давая Норме деньги и посылая в город. Купить вина, фруктов и еще что-то по мелочи. Слава богу, пришел день, и мы отплыли. Вот ведь порядки у французов, и на берег не сойдешь, не рискуя свободой. Норма уже сносно понимала английский, но говорила плохо. Не хватало практики общения. Правда, способности у нее были. Она уже знала много итальянских и русских слов, иногда вырывающихся у меня. К матросам она особенно не выходила после одного случая. Как-то раз я услышал визг Нормы. Я выскочил из каюты. Пара матросов зажала в углу служанку, один залез под юбку, другой тискал груди. Норма отбивалась, как могла, и визжала, явно привлекая внимание. Я сходу пнул одного по заднице, другому заехал по почкам. Освобожденная Норма начала пинать нахалов ногами. Матросы пристыженно ретировались. Я учил ее английскому, немного начал учить русскому. В свободное время в трюме учился метать ножи. Очень уж мне понравилось их применение. Бесшумно, эффективно.